Мы просто не могли их понять. «Вам нужен человек, умеющий говорить на вашем языке», — повторил он еще раз. «А то эти подонки, простите за слово, облапошат собственную мать. Одну минуту. Я им сейчас покажу». И он обрушил на шоферов такой поток греческих слов, что чуть не сбил их с ног. Выражая свою злость и обиду отчаянной жестикуляцией, шоферы вернулись к своим автомобилям, а этот чудак, послав им вслед последний и, очевидно, уничтожающий залп, снова обратился к нам. «Куда вам надо ехать?» — спросил он, почти свирепо. «Мы подыскиваем себе дом», — сказал Ларри. «Вы не можете повезти нас за город?» «Конечно. Я могу повезти вас куда угодно. Только скажите». «Мы ищем дом», — твердо заявила мама, — «в котором была бы ванна. Вы знаете такой дом?» Его загорелое лицо забавно сморщилось в раздумье. Черные брови нахмурились. «Ванна?» — спросил он. «Вам нужна ванна?» «Все дома, какие мы уже видели, были без ванны», — ответила мама. «Я знаю дом с ванной», — сказал наш новый знакомый. «Только сомневаюсь, подойдет ли он вам по размерам». «Вы можете нас туда повезти?» — спросила мама. «Конечно, могу. Садитесь в машину». Все забрались в поместительный автомобиль, а наш шофер уселся за руль и со страшным шумом включил мотор. Беспрерывно подавая оглушительные сигналы, мы помчались по кривым улочкам на окраине города, лавируя среди навьюченных ослов, тележек, деревенских женщин и бесчисленных собак. За это время шофер успел завести с нами разговор. Всякий раз, произнеся фразу, он поворачивал к нам свою большую голову, чтобы проверить, как мы отреагировали на его слова. И тогда автомобиль начинал метаться по дороге, как ошалелая ласточка. «Вы англичане?» «Так я и думал. Англичанам всегда нужна ванна. В моем доме есть ванна. Меня зовут Спиро. Спиро Хакьяопулос. Но все называют меня Спиро-американец, потому что я жил в Америке. Да, пробыл 8 лет в Чикаго. Там я и научился так хорошо говорить по-английски. Ездил туда делать деньги. Через 8 лет я сказал: «Спиро», — сказал я, — «с тебя уже хватит». И вернулся в Грецию. Привез вот этот автомобиль, самый лучший на острове. Ни у кого нет такого. Меня знают все английские туристы, и все меня спрашивают, когда приезжают сюда. Они понимают, что их не надуют. Мы ехали по дороге, покрытой толстым слоем шелковистой белой пыли, взвивавшейся за нами огромными густыми тучами. По бокам дороги тянулись заросли опунции, как забор из зеленых тарелок, ловко поставленных друг на друга и усеянных шишечками ярко-малиновых плодов. Мимо проплывали виноградники с кудрявой зеленью на крошечных лозах, оливковые рощи с дуплистыми стволами, обращавшими к нам свои удивленные лица из-под сумрака собственной тени, полосатые заросли тростника с реющими, как зеленые флажки, листьями. Наконец мы с ревом поднялись по склону холма, Спиро нажал на тормоза, и автомобиль остановился в облаке пыли. «Вот», — показал Спиро своим коротким толстым пальцем, — «тот самый дом с ванной, какой вам нужно». Мама, ехавшая всю дорогу с крепко зажмуренными глазами, теперь осторожно их открыла и огляделась. Спиро показывал на пологий склон, спускавшийся прямо к морю. Весь холм и долины вокруг утопали в мягкой зелени оливковых рощ, серебрившихся, как рыбья чешуя, чуть только ветерок трогал листву. Посредине склона, в окружении высоких стройных кипарисов, приютился небольшой дом землянично-розового цвета, словно какой-нибудь экзотический плод, обрамленный зеленью. Кипарисы слегка раскачивались на ветру, как будто они красили небо к нашему приезду, чтобы сделать его еще голубее. Глава вторая. Земляничный розовый дом. Этот небольшой квадратный дом стоял посреди маленького садика с выражением какой-то решимости.